Глава 967. Приближение. Тянь Юэнзи был одним из членов группы старейшин Альянса, и его божественные способности, естественно, были поразительными. Надо заметить, что когда Тянь Юэнзи находился на пике своих возможностей, даже сам превозносимый Сюань Бао испытывал страх перед ним и не осмеливался вызывать его недовольство. И хотя Тянь Юэнзи не был сильнейшим членом группы старейшин Альянса, но даже самый сильный из остальных членов группы не желал наживать себе врага в лице Тянь Юньцзы. Это все легко доказывало, насколько он был силен. Однако при этом Тянь Юньцзы сам по себе был очень скромным. Он действовал постепенно, ничего не выставляя на всеобщее обозрение. В этот момент огромный палец, появившийся перед планетой Тянь Юнь, медленно приближался к ней. Казалось, что он движется медленно, но на самом деле его скорость была огромной. И в тот момент, когда он начал опускаться на планету, раздался ужасающий грохот, от которого все культиваторы на планете Тяньюнь ощутили волну невообразимо страшной мощи, которая накрывала весь мир. Концентрация изначальной силы неба и земли на конце этого пальца была слишком большой, и перед ним образовалась огромная световая дуга размером в сотню джанов. Излучая радужный свет, она понеслась перед пальцем и первой столкнулась с планетой Тяньюнь. Вся планета словно содрогнулась от этого. Ее облачный ветер тут же резко изменился. Над ней бешено заклубились тучи, внутри которых словно собралась огромная сила. По мере приближения пальца издалека было видно, что в том месте, где он должен был коснуться планеты, появились признаки разрушения звездного пространства. Оно разбилось на кусочки и разлетелось в стороны, отчего пространство стало искривленным. Жуткий грохот эхом пролетел по небу. Огромный палец коснулся облачного ветра планеты, и он с грохотом разрушился. А когда через него прошел радужный свет, заклубился и разлетелся в стороны. Та трещина, которой палец пробил в пространстве, непрерывно расширялась, и это привело к завихрению потока Ци и еще большим изменениям в атмосфере планеты Тяньюнь. Если смотреть с Земли наверх, все это выглядело так, словно в небесах разверзлась огромная дыра, и из нее на Землю медленно опускался огромный палец. И он указывал как раз на то горное ущелье в тысячи ли от города Гуйянь — глаз демона. Палец еще не опустился, но от приближающейся невероятной мощи земля с треском покрылась огромными трещинами. Все культиваторы на планете Тяньюнь, даже те, кто лишь считал себя таковыми, резко изменились в лицах, но никто из них не посмел полететь наверх и выяснить, что происходит. Эта величественная мощь накрыла собой все вокруг, отчего души культиваторов содрогнулись, и в их сердцах невольно поднялось ощущение, что весь мир вот-вот будет уничтожен. В небе над городом Гуйянь лил непрерывный дождь, молнии сверкали в небе, гром эхом раздавался вокруг, но в тот миг, когда огромный палец начал опускаться вниз, черные тучи разлетелись в стороны, словно кто-то отдернул занавеску на окне, и мощь неба и земли расчищала путь до огромного пальца. Плотный слой черных туч не успел рассеяться до конца, когда его коснулась та световая дуга, летящая перед пальцем, и он с грохотом исчез, сверкнув сетью молний, способная озарить весь мир своей вспышкой. Эти вспышки молний полетели вслед за радужной дугой, заполнили ночное небо невероятно яркой красотой, явив людям незабываемую прекрасную картину. Раздался еще более сильный удар грома, палец продолжил опускаться вниз, и казалось, что небо вот-вот разлетится на куски. Ван Линь стоял внутри горного ущелья и смотрел в небо на медленно приближающийся палец. Его лицо было мрачным, аура этого пальца — это было очевидно, принадлежало Тянь Юньзы. Что это за божественная способность? Ван Линь держал в руках ту нить чистого Ян, и в тот миг, когда она едва попала к нему в руки, он тут же почувствовал, как вздрогнула сфера противостояния небесам внутри его изначального духа. Сейчас было не время думать о реакции сферы противостояния небесам, и Ван Линь убрал нить чистого Ян в сумку. Его глаза сверкнули яркими вспышками, и он посмотрел на огромный палец, опускающийся с небес. Этот палец был слишком большим, он закрыл собой все небо, и когда он опускался вниз, все вокруг него накрывало радужным светом. Грохот при этом не прекращался ни на секунду, на земле появлялось все больше трещин, палец медленно приближался к Ван Линю. Волна невероятной мощи опускалась с небес и собиралась вокруг Ван Линя. «Тянь Юньцзы!» Ван Линь мрачно нахмурился, правой рукой ударил по сумке, и из нее тут же вылетела одна вещь, которая оказалась кристаллом Зова Дождя, который подарил ему когда-то Цэн Шуй. Тогда Цэн Шуй сказал ему, что внутри этого кристалла запечатаны три техники Зова Дождя, созданные им лично, А мощь техник Цэншуй однозначно не могла быть обыкновенной. Ван Лей ни разу за все это время не использовал этот артефакт. Для него он был последним средством для спасения жизни. Но сейчас настало время использовать это оружие. Огромный палец, сотворенный божественной способностью Тянь Юньцзы, постепенно опускался вниз, прямо на Ван Линя. Грохот вокруг стоял поразительный, и по мере приближения пальца его невероятная мощь снова заставила землю по эти трещинами разрушиться. Волна этого удара дошла даже до города Гуиянь. Городские стены начали с грохотом сотрясаться, а за ними раздались удивленные возгласы. В этот самый момент на некотором расстоянии от планеты Тянь-Юнь, но все же в сфере ее влияния находилась планета культивации под названием «Планета Великого Ло». И на этой планете располагалась одна секта, и называлась она «Секта Меча Ло». Секта Меча Ло на этой планете занимала огромное пространство, около нескольких десятков тысяч ли. Ее масштабы намного превышали размеры секты Тянь-Юнь. Лин Тяньхоу всю жизнь боролся за звание сильнейшего, и во время создания секты Меча Ло он не пожалел своих сил, чтобы эта секта была поистине огромной. На территории секты было множество гор духа, и среди них высились бесчисленные здания, не считая высоких величественных пагод, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Издалека было видно, что этих высоких пагод здесь построено ровно 999, и они формируют между собой невиданную формацию. Среди этих пагод была одна, которая отличалась от всех остальных и высотой, и видом. Она была больше обычных пагод в 10 раз. Ее вершина терялась в облаках, и даже на большом расстоянии от нее можно было ясно ощутить величие этой пагоды. В этот миг на самой вершине пагоды в позе лотоса сидел сам Лин Тяньхоу, а перед ним крутились сверкающие изначальные духи, их было 4, и они образовывали форму вращающегося квадрата. Сильнейшая ци меча распространялась от этой пагоды, отчего вся планета Великого Ло наполнялась поразительным намерением меча. «Интересно! Интересно!» Лин Тяньхоу резко открыл глаза, его взгляд сверкнул ледяной вспышкой, а в уголке рта мелькнула улыбка. «В который раз уже ученик восстает против учителя, но мне особенно нравится наблюдать за тем, как это случается со стариком Тянь. Однако этот Ван Линь ведь из строя Судзаку, а с такими нужно вести себя осторожно. Будь ты хоть трижды членом группы старейшин Альянса. Все-таки никто никогда не стал бы по своей воле навлекать на себя гнев повелителя бывшего региона планет Куньсюй, секты четырех святых. Ну что ж, Ван Линь, если ты сможешь выдержать эту божественную способность старика Тянь и не помрешь, я, так уж и быть, помогу тебе!» Улыбка на лице Лин Тяньхоу стала еще шире, ведь он больше всего на свете любил добавлять проблем Тянь Юньзе.